Глава 19. Хельхейм. На границе селения, окруженного лесом из высоченных грибов, Тобиас разглядел поля пшеницы и несколько огородов. Волшебного света шара хватало, чтобы растения могли вырасти под землей. Он разглядел уставших, замызганных людей, и детей, и взрослых, которые рабски трудились в полях. Косили зерно, собирали грибы и толкали тачки с рудой по улицам. Рядом прохаживались тролли с плетками. Подумать только, а ведь Зира когда-то тоже работала здесь. Неужели скоро Баблу тоже придется? «Пссс!» Тобиас развернулся к остальным. Они прятались за валуном. «Спрячься!» — прошептали все трое одновременно. Только тогда Тобиас осознал, что стоит у всех на виду. Он сразу же юркнул вниз и тоже спрятался за камнем. «Видите, кто там свернулся клубком?» Тобиас попытался выглянуть из-за камня, но башня была слишком далеко. «Это же дракон!» — сказала Тара. «Его зовут Заксигил», — сказала Зира. «И это самый сильный и самый большой ледяной дракон Локи, его личный телохранитель. Когда Локи дома, он всегда сторожит башню». Тара заметила у дракона на спине сбрую и вожжи. «Каждый день, примерно в это время, Локи объезжает свое королевство верхом на Заксигилле. У него много планов, а тролли часто лентяйничают. Поэтому Локи приходится ежедневно самому контролировать то, как идут дела. Нам придется дождаться, пока он улетит». «А нам-то что до него?» — спросил Адам. «Чем дальше дракон отсюда, тем лучше. Заксигиллу несколько тысяч лет, он умен и хитер, а еще очень зол и жесток. Он может запросто рассечь надвое когтями или в мгновение ока превратить в ледышку, если дыхнет». «Бррр! Ощущение, будто меня он уже превратил», — простонал Тобиас. «Скажите спасибо, что врата портала сейчас заперты», — сказала Зира. «Ледяные драконы Локи — это, пожалуй, его самые страшные войны, но они слишком велики, чтобы выбраться на поверхность по тоннелям. Да и волшебство на них не действует, поэтому Локи не может их уменьшить. Единственная дорога наверх для них — это портал». «Локи способен уменьшать других существ?» — забеспокоился Тобиас. «Да. И увеличивать». У Тобиаса загорелись глаза. «Думаешь, он специально уменьшил змея Мидгарда и волка Фенрира? Согласно легендам, они должны быть огромными, но когда они на нас напали, то были не такого уж и большого размера. Если они смогли выбраться на поверхность, то их точно уменьшили. И вам крупно повезло, их сила уменьшается сообразно размерам, но если открыть портал, они смогут пройти по нему, сохранив свой размер. К счастью, они мертвы. Мы закопали их в саду замка Ворона». Зира пораженно уставилась на Тобиаса. «Хочешь сказать, вы одолели самого змея Мидгарда и Фенрира?» «Подумаешь, ерунда!» — выкатил грудь Тобиас. «А я собственными руками заколол Хель!» «Вот это молодцы!» — восхитилась Зира. «Впечатляет! Теперь Локи сможет оживить их только через год». «Что?» — все трое так и подпрыгнули. «Оживить?» — Зира вздохнула. «Это Хельхейм, царство мертвых. В стародавние времена почти все норвежцы попадали сюда после смерти. Теперь все иначе. Магия больше не работает». «Почему?» «Люди перестали в нее верить». Зира улыбнулась Тобиасу и добавила: «Так что не удивляйся, если змей Мидгарда и волк Фенрир пробудятся снова. Они-то продолжают верить в магию». «Ну уж нет», — Тобиасу поплохело. «Да чего ты, просто заколешь их еще раз, подумаешь». Зира хитро улыбнулась. «Глядите!» — прервала их Тара. Могучий ледяной дракон Заксигил неторопливо поднялся и расправил крылья. На крыше башни стоял исполин в сверкающих зеленых доспехах в три раза выше земного мужчины. Из его головы торчали два рога. В руке он сжимал молот, от которого во все стороны летели искры. «Это Локи?» — шепнула Тара. «Он самый», — ответила Зира. «Но у него множество имен. Иблис, Шайтан. В разных странах его называют по-разному. Норвежцы звали его Локи, пока не отошли от язычества. Новая вера назвала его дьяволом». Тобиас вдруг зажал себе уши руками. «Не произноси это имя. Мама говорит, что это опасно. Что если говорить такое вслух, он придет и заберет меня». Адам и Тара удивленно посмотрели на Тобиаса, который, похоже, перепугался не на шутку. «Я раньше не слышал других имен», — сказал Адам. «И я тоже», — добавила Тара. «Тобиас, не бойся, слова никому не вредят. Старший брат так всегда говорит, когда я чертыхаюсь при маме, а она сердится». «Смотрите, дракон улетает». Заксигил облетел башню по спирали и приземлился на вершине. Локи взобрался на него и взял в руки вожжи. Дракон легко взмахнул крыльями и устремился прочь в один из тоннелей. «Пора начинать», — сказал Адам. «Операция Баблу».